Упали? Соскользнул. Соскользнули? Да. Как? Откуда? К счастью, открыты были разные окна. Он мог с таким же успехом упасть из библиотеки. Стоял в библиотеке у окна. Зачем? Дышал. Почему? Просто так. И соскользнули? Да. Бакстеру показалось, что этот разговор может длиться до бесконечности. Ему очень захотелось уйти куда угодно, только бы там не было лорда Эмсворта. «Пойду помою руки», — сказал он. «И лицо», — прибавил Галахад. «Да, и лицо», — холодно согласился Бакстер. Заворачивая за угол, он услышал высокий тенор девятого графа. Как обычно, тому казалось, что он тихо шепчет. «Сошел с ума», — говорил бывший хозяин. «Рехнулся, как селезень». Слова его звенели в летней тишине, словно он произносил речь. Бакстер обиделся. «Такие вещи нельзя слушать, когда ты выпал из окна». Сверкая очками, он думал о том, что ничего не знает о душевном здоровье селезней. Но если они и впрямь не уравновешены, он скоро уподобится им. «Как селезень!» — повторил тем временем граф, глядя на клумбу. Брат его поддержал. «Хуже». «Да, хуже. И хуже, чем 2 года назад. Тогда он хоть не падал из окна». «А почему он вообще здесь?» Граф вздохнул. «Мой дорогой, Констанс, все Констанс, ты же ее знаешь, пригласила». «Что ж, прячь вазоны», — посоветовал Галахад. «Вы ко мне, Бидж?» Дворецкий приближался к ним так, словно шел за гробом. «Да, сэр, вас спрашивают. И за библиотекой вас нет?» «Я ушел». «Да, сэр. Поэтому вы меня и не нашли. Введите его в ту комнатку, Бидж, за библиотекой. Я сейчас приду». «Хорошо, сэр». Галахад задержался, чтобы поведать Сью, которая ему очень понравилась, то, что каждая девушка должна знать о Бакстере. «Не оставайтесь с ним в пустынном месте», — сказал он. «Пригласит лес, зовите на помощь. Душевно больной. Кларенс не даст лгать». Лорд Эмсворт важно кивнул. «Напоминает мне одного знакомого», — продолжал Галахад. «Пошел обедать к нашим друзьям». «Паллантом. Ты же помнишь Джорджа Паллонта, Кларенс?» «Да, пошел он к ним и не побрился. Хозяйка спрашивает, не растит ли он бороду, а он, фамилия Пеклби, из Лестерширских, отвечает, от меня хлебный нож прячут, что же мне кто же мне доверит бритву?» «Присматривай за мисс Кунмейкер, Кларенс. Не оставляй ее одну. Я скоро». Лорд Эмсворт редко развлекал молоденьких девушек. Если бы не украли императрицу, он бы пошел к ней. Вот это развлечение. А так он растерялся. «Не хотите ли посмотреть на розы?» – спросил он наугад. «С удовольствием. А вы их любите? Ужасно». Лорду Эмсворту это понравилось. Вообще девушка была хорошая. Констанс что-то о ней говорила. Кажется, это с ней познакомились Джули и Ронни. Надо ее предупредить. Он показал на розу и заметил. «Мой племянник очень глупый». «Почему?» Едва не вскрикнула Сью. «Почему?» Граф немного подумал. «Наследственное. Его отец, сэр Майл, служил в гвардии и был там самым глупым. Сын бросает мячиками в свиней». Сью удивилась. Такого она заранее не знала. «Что бросает?» «Мячики. Я сам видел. Бросал теннисный мяч об императрицу». Материнский инстинкт любящей девушки побуждал что-то сказать. Например, свинья начала первая. Но ничего не приходило в голову. Они уже вышли из розового сада на лужайку. «Трудно с ним», — говорил лорд Эмсворт, давно страдавший от Ронни, едва ли не больше, чем от своего сына Фредерика. «Очень трудно. Завел ночной клуб, разорился. Он всегда так. Мой брат Галахад тоже открыл когда-то клуб. Отцу это нашему стоило 1000 фунтов». Роналд очень похож на молодого Галахада. Как не понравился Сью автор мемуаров, она немного обиделась. «Ну нет», — сказала она. «Вы же не знали Галахада в молодости?» — разумно ответил граф. «А что это там за гора?» — спросила Сью. «Гора? А это называется Рэкин». «О!» — заметила Сью. «Да», — подтвердил лорд Эмсворт. «А!» — сказала Сью. Они дошли до террасы, с которой открывался вид на парк. Сью оперлась на балюстраду. Уже смеркалось. Замок стоял на небольшом холме, и отсюда казалось, что он парит над пейзажем. Перед Сью расстилался парк, а потом долина, туманная долина Бландинга. В парке шныряли кролики, сонно пели птицы. А откуда-то доносился звон овечьих колокольчиков. Серебром сверкало озеро, тускло-зеленая река текла меж тускло-зеленых деревьев. Словом, вид был прекрасный, английский, старинный, но его портило небо. На камень у самой руки упала капля, и что-то заурчало вдалеке, словно сильный, неласковый зверь. Сью задрожала и пала духом. Урчание говорило ей, что счастья нет. Еще одна капля шмякнулась, как жаба, прямо ей на руку. Лорд Эмсворт заскучал. Он думал о том, как бы сбежать. Да, девушка хорошая, но молчит и молчит. Оглядевшись в поисках помощи, он увидел Биджа с серебряным подносом. На подносе лежали конверт и визитная карточка. «Это мне, Бидж?» – спросил лорд Эмсворт. «Карточка вам, милорд. Ждут в холле». Граф облегченно вздохнул. «Вы меня простите?» – спросил он. «Очень важная встреча. Мой брат сейчас вернется». И он ушел. А Сью увидела, что Бидж протягивает ей конверт. «А это вам, мисс». «Мне?» «Да, мисс». Простонал дворецкий, словно северный ветер в голом лесу. Склонив голову, он удалился. Она разорвала конверт, думая ровно секунду, что это от Ронни. Но почерк был не тот. Не дорогие сердцу закорючки, а ровные, четкие буквы энергичного человека. Текст оказался таким. «Дорогая мисс Скунмейкер, рискуя надоесть вам, я все же обязан объяснить недавнее происшествие. Судя по замечанию весьма дурного вкуса, которое позволил себе мой бывший хозяин, вы могли неправильно истолковать то, что случилось. Я имею в виду грубые слова о селезне. На самом же деле я непреднамеренно выпал из библиотечного окна. Не будем говорить о том, что я вправе рассчитывать на сочувствие, но замечание о вышеупомянутой птице меня глубоко оскорбило. Если бы не этот инцидент, я никогда бы не посмел настраивать вас против человека, в чьем доме вы гостите. Однако справедливость требует сообщить, что замечания лорда Эмсворта лишены какой бы то ни было значимости. Во всех отношениях он неполноценен. Сельская жизнь, неблагоприятная для интеллекта, привела к тому, что его слабый разум ослабил окончательно. Родные смотрят на него в сущности, как на душевнобольного, что вполне соответствует действительности. Учитывая все это, прошу вас не обращать внимания на его слова. Искренне ваш, Дже Бакстер. П.С. Уверен, что вы сочтете мое письмо сугубо конфиденциальным. П.П.С. Если вы играете в шахматы, я могу составить вам партию. Играю хорошо. П.П.П.С. Или в Basic. Карточная игра. Р.Б. Письмо ей понравилось, хотя она и не поняла, зачем оно написано. Ей не пришло в голову, что Бакстер влюбился или хочет жениться на богатой наследнице. Смутно думая лишь о том, что ни в шахматы, ни в карты она не играет, Сью положила письмо в карман и стала снова смотреть на парк. Хорошее чтение должно очистить душу от мелочных забот. Это письмо удалось. Сью улыбалась. Небо стало получше. Все, в общем-то, шло к лучшему. В конце концов, ей нужны от судьбы только 5 минут с Ронни. «Скучаете?» Сью обернулась. Голос из-за спины окатил ее холодным душем. Письмо не письмо, а такая внезапность неприятна. Это был Галахад, но она не успокоилась. Он как-то странно на нее смотрел. Под таким шерстяным небом, в таком тяжелом воздухе, подобный взгляд насторожил бы самую храбрую девушку. «Знаете, — говорил тем временем Галахад, — я очень рад вам. Совсем упустил из виду всех ваших. Правда, ваш отец иногда пишет. Как они сейчас? Хорошо. А как тетя Эдна? Здорово. А, значит, ваш отец ошибся. Он писал, что она скончалась. Может быть, вам послышалась тетя Эдит?» «Да», — благодарно отвечала Сью. «Какая прелестная женщина! О, да! До сих пор? Да. Поразительно ей за 70. Вероятно, вы имели в виду духовную красоту? Да. По-прежнему активно? Да. Удивительно, а уже 2 года в параличе. Видимо, вы имели в виду умственную активность». Сью не успела ответить, как он добавил. «Признайтесь во всем, мисс Браун, зачем вы это делаете?»